Глава третья. Через неделю муж уехал в командировку в Екатеринбург на долгих 10 дней. Вернуться обещал только к ноябрьским праздникам. Кира не любила оставаться одна, без Саши, скучала по нему, плохо спала, тосковала, раздражалась, постоянно переживала и беспокоилась. Хорошо еще уезжал тот нечасто, 2, максимум 3 раза в год, и почти всегда не больше, чем на неделю, а тут такая длительная разлука, вдобавок глубокой осенью. Кира всей душой ненавидела октябрь и ноябрь, когда все вокруг серо, неприютно, и законная тягучая морось так и лезет в душу. У нее всегда в это время портилось настроение, наваливалась апатия, приходилось буквально за волосы, как Мюнхгаузен из болота, вытягивать саму себя из депрессивного состояния. Сашка, конечно, всегда находил способы развеять ее печаль, а без него было туго. Утром в понедельник она посадила мужа на поезд, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться и не расстроить его. Саша и без того знал, что она не хочет его отпускать, но ехать нужно. Дело есть дело. Виртуал собирался расширяться в направлении Урала и Сибири. Кира стойко держалась, пока поезд, постепенно набирая скорость, полз вдоль перрона. Но как только Саша исчез из поля зрения, не вытерпела и дала волю слезам. На работу сегодня к 11. Кира заранее отпросилась у Марика, можно не спешить. Сейчас только 9:30, а добираться до Косметик-Сити всего полчаса. Но, с другой стороны, что и делать? Гулять под колючим унылым дождем? Кира поежилась и натянула капюшон. Она не признавала головных уборов, не носила ни шапок, ни беретов, ни платков, ни панам. Исключение соглашалась сделать только для капюшонов, да и то скрипя сердцем. Она медленно брела к зданию вокзала. Сашка возвратится только в следующий четверг? Значит, придется провести без него не только 1,5 рабочие недели, но и 2 выходных дня. Чем заняться? Кира в очередной раз остро пожалела, что у них нет детей. Будь в семье малыш, разлука с мужем не казалась бы такой катастрофой. Всегда нашлось бы чем заняться, не мучило бы это давящее чувство одиночества. Запиликал телефон. Кира полезла в карман. Никак не могла приучить себя класть мобильник в специальное отделение сумки. Звонила Гелька. «Проводила». Сочувственно спросила она, не тратя времени на приветствие и прочие формальности. «Проводила», — вздохнула Кира. «Настроение, конечно, паршивое». «Не то слово». «Ты сейчас куда?» «На работу, куда еще?» «Вечером придешь к нам», — безапелляционно заявила Гелька. «Первый день самый тоскливый, потом втянешься, время пролетит, сама не заметишь». «Приду», — с благодарностью согласилась Кира. Она и сама подумывала напроситься в гости к Ковалевым. «Все, тогда ждем». Настроение, пусть не намного, но улучшилось. Как все-таки здорово, что на свете есть Гелька. Познакомились они примерно через неделю после того, как Кира стала встречаться с Сашей. Пришли к Ковалевым праздновать Рождество. «Геля — это Ангелина?» — спросила тогда Кира новую знакомую. «Нет, это Гелена», — привычно ответила Гелька, которой абсолютно все задавали этот вопрос. Мама хотела назвать Галиной, а папа — Еленой. В итоге нашли компромисс. Саша Кузнецов и Серега Ковалев дружили со школы, вместе учились в университете. На 3-м курсе Сергей женился на Геле, через 2 года родился Борька. Серега Кире понравился, а с Гелькой они стали подругами сразу и навсегда, как будто ждали друг друга. Так и вышло, что под Новый год Кира нашла будущего мужа, а на Рождество — лучшую подругу. Вот и не верь после этого в чудеса. Гельку и Киру связывало нечто глубокое, сокровенное. Они никогда не лгали друг другу, не пытались быть приятными. Не стеснялись рассказывать о себе все до капли, не боялись показаться смешными и нелепыми. Сопереживали, помогали, и, что самое главное, радовались друг за друга. Настоящая дружба проверяется вовсе не горем. Посочувствовать несчастью может и посторонний, а успехом порадуется только тот, кто любит. После того, как в жизни Киры появилась Геля, прочие подружки и приятельницы постепенно отошли на второй план, перешли в разряд хороших знакомых. А многие вовсе пропали из Кириной жизни, она и не заметила. Такая подруга, как Геля, может быть одна единственная. Гелька удивительный человек, порывистая, прямая, настоящая. Грубоватая в словах и суждениях, она обладала нежной и любящей душой. Возможно, ей не хватало тонкости или такта. Гелька искренне удивлялась. К чему эти китайские церемонии? Она могла забыть поздороваться, но никогда не забывала предложить помощь тому, кто в ней нуждается. Борьке тогда было лет 5 или 6, и Ковалёвы жили еще на съемной квартире в панельной хрущобе. Гелька работала в больничной лаборатории, колола пальцы, подсчитывала сои, лейкоциты и гемоглобин, пахала и днем, и ночью. На 2 ставки трудилась в своей клинике, подрабатывала в другой больнице. Они с Серегой изо всех сил копили на первоначальный взнос по ипотеке. Сережину зарплату откладывали, на Гелькину жили. А тут еще варикоз вылез. Она еле ходила, очень болели ноги. Плакала от боли вечерами в ванной. Мужу ничего не говорила, иначе он бы страшно расстроился и запретил эти трудовые подвиги. В тот день Гелька шла с ночной смены, довольная до нельзя. Экономия по итогам года оказалась на удивление внушительной. Никто в их клинике такого не ожидал. Обычно сотрудники получали раза в 4 меньше. По мнению всеведущей санитарки тети Паши, новый главврач, назначенный всего месяц назад, еще не успел зажраться и оборзеть. Сказано грубо, но верно. Их больница всегда считалась одной из лучших в городе. Платные услуги процветали, люди стремились обследоваться и поправлять здоровье именно здесь. Да и других факторов, которые позволяли экономить, немало. Только обычно сэкономленные суммы до карманов рядовых сотрудников не доходили. Диковинным образом расползались, улетучивались, растекались ручьями и реками. А тут, в кои веки, больше такого на Гелькиной памяти никогда не случалось. Ни до, ни после. Повезло. Поделили по совести. Для Гельки неожиданный подарок судьбы означал, что нужную сумму они с мужем собрали. Если к ранее накопленному прибавить премию и Серегину зарплату, как раз хватит. Можно будет уволиться со второй работы, перестать надрываться, заняться, наконец-то, больными ногами. У подъезда на лавочке кучковались старушки. Вечная, неотъемлемая часть городского пейзажа. Состарилась женщина, вышла на пенсию, добро пожаловать в клуб. Поздоровавшись, Геля принялась рыться в сумке, выуживая ключи. Невольно прислушалась к разговору, тем более, что сегодня голоса пенсионерок были громкими, вибрирующими от волнения. «Вся машина в лепешку!» «На месте, — говорят, — померла. Мальчишку оставила». «Погоди, а отец-то чё?» «А чё, отец, нету?» «И отродясь не имелось. Мальчишку поди сестрам отдадут. Или в детдом». «Ну уж и в детдом, их же 3 девок. Сестер-то. Решат промеж себя, кому брать». «Извините, Геля нашла ключ от домофона. А кто умер?» «Светка Волкова». Охотно проинформировала ее тетя Лена, соседка снизу. «Со 2-го этажа. У ней сынок почти как твой. Колька». Гелька потрясенно кивнула и скрылась в подъезде. Свету она знала, они не дружили, но хорошо по-соседски общались, разговорившись однажды, когда дети возились в песочнице. Общих тем у молодых мам полно. Как спит, что ест, как привыкает к горшку. За пределы разговоров о малышах не выходили. Светка была замкнутой, закрытой. От той же тети Лены Гелька узнала, что у нее 3 сестры, мать умерла несколько лет назад, отец сгинул давным-давно. Сестры все старше Светы. Повыходили замуж и жили отдельно, а Светка была невезучая. Тоже выскочила замуж сразу после школы, вскоре родила девочку. Как молодые жили, неизвестно. Они снимали полдома где-то на окраине города, и свидетелей их семейной жизни не нашлось. А потом случилось ужасное. Однажды ночью дом сгорел. Светкины муж и дочка погибли, выжила только она одна. Как выяснилось, в тот день они с мужем немало выпили, как, впрочем, делали и частенько до этого. Светка еле-еле пришла в себя. Почти год провела в психиатрической лечебнице. Несколько раз пыталась покончить с собой. Потом как-то оправилась, стала ходить в церковь, вернулась жить к матери. Вскоре та умерла, и Светка осталась одна. Но не сдалась и не спилась, как многие предрекали. С той страшной ночи она не выпила ни капли спиртного. Пошла работать на рынок, потом открыла свою точку, моталась за шмотками в Москву и Турцию, выживала как могла. Родился Коля, и Светка была на седьмом небе от счастья. Жизнь наладилась. Потом, когда дети подросли и пошли в садик, общаться Геля и Света стали реже, но все равно улыбались друг другу при встрече, останавливались на улице поболтать. Когда Света купила машину, скромный глазастый Матис, Гелька искренне радовалась за приятельницу. А теперь, получается, оба погибли, и Светка, и маленький серебристый автомобильчик. Геля никак не могла поверить в случившееся. «А как же Колька?» — ахнула она про себя. «Коля, бедный ребенок!» Не задумываясь, она помчалась в Светкину квартиру. Дверь была открыта. Изнутри слышались взволнованные голоса. Какая-то женщина захлебывалась рыданиями. Гелька постучалась, но никто ее не услышал. Она тихо вошла в прихожую и нерешительно остановилась. Немногочисленные Светкины родственники, сестры с мужьями да престарелая тетка, обсуждали скорбные дела, где хоронить, отпевать и поминать, какой гроб заказывать, откуда взять транспорт. Денег, разумеется, не хватало. Люди они были небогатые, к тому же никто не ожидал, что предстоят такие расходы. Все Светкины сбережения ушли на покупку машины. Маленький Колька сидел тут же, сжавшись в комочек, и смотрел по сторонам круглыми от испуга заплаканными глазами. Геля быстро оценила обстановку, прошла в комнату и предложила свою помощь. Родственники поначалу смутились и принялись отказываться. «Как возьмешь у чужого человека?» Но в итоге, конечно, с благодарностью согласились. Кольку Геля на время забрала к себе, и он прожил у Ковалевых до 9-го дня. После мальчика взяла на воспитание младшая Светкина сестра Зоя, у которой были муж и дочка. Квартиру, где раньше жили Света с сыном, они стали сдавать. Эту историю Кира узнала, когда как-то вечером пришла к подруге. «И ты что, всю премию свою потратила?» «Тихо ты!» — шикнула Геля, оглянувшись на дверь. Коля и Борька играли в соседней комнате и, судя по звукам, вот-вот могли оставить Ковалевых без мебели. «Серега про премию не знает. Я ему ничего не рассказывала. И тебе бы не сказала. Просто уж если успела растрепать, что ее дают, то...» Я решила. Легко пришло, пусть легко и уходит. В этом была вся Гелька. Не раздумывая, отдала свои деньги, а сама еще 3 месяца мучилась, бегала из одной больницы в другую. Кое-как промаявшись рабочий день, стрелки часов, разумеется, подолгу застревали на каждой минуте, Кира поехала к Ковалевым. Те жили далековато от центра, в спальном районе. Но теперь в городе появилось метро, и добраться не составило большого труда. Через 40 минут, прикупив кое-что в местном магазинчике, Кира звонила в домофон. Пешком поднялась на 4-й этаж. Побаивалась ездить в лифте одна после того, как однажды застряла и просидела почти 3 часа. Гелька, разумеется, караулила возле двери. «Ползешь!» Она звонко чмокнула подругу в щеку. Через плечо было перекинуто полотенце ядовито-салатового цвета. На Гилькиной кухне все примерно такого оттенка, от плитки до гарнитура, даже глазам больно. Исключение сделано только для бежевого кухонного уголка и белого холодильника. Попадая на кухню к Ковалевым, неподготовленные гости поначалу теряли дар речи от оглушающей яркости, жмурились, как коты на солнцепёке, но постепенно смирялись, привыкали, а некоторым начинало нравиться. Как это работало? У самой Гельки сегодня был выходной. «Нормально», — махнула рукой Кира, заходя в квартиру. У Ковалёвых было тесновато, но все равно здорово. В двухкомнатных хоромах, кроме Гельки, Сереги и Борьки, проживали еще два кота. Мишка и Филя, семейная пара хомяков и черепаха Люся. В большом прямоугольном аквариуме, вяло помахивая ажурными хвостами, неспешно плавали золотые рыбки. В квартире в изобилии имелось цветов, картин, фотографий, статуэток, мягких игрушек, подсвечников. «Давай-ка мой руки и садись ужинать», — скомандовала подруга. Кира послушно направилась в ванную, с трудом протиснувшись мимо стоявшего в прихожей второго холодильника, не так давно купленного двухметрового гиганта. Первый холодильник, старенькая свияга, притулился на кухне. Выкинуть его было жалко. Он все-таки еще хорошо морозил, хотя и ревел мощно. Ковалевы так и звали парочку холодильников, словно на перекличке. Первый и второй. «Мам, где огурцы?» — спрашивал Серега. Они с Гелькой после рождения Борьки обращались друг к другу мама и папа. «Во втором, на верхней полке», — отвечала Геля. На кухне все было готово к ужину. Гелька — повар от Бога. Салаты, супы, запеканки, голубцы, пироги, кулебяки — любое блюдо у нее получалось исключительно вкусно. «Все. Опять смерть фигуре», — обреченно вздохнула Кира, обозревая стол до последнего сантиметра, заставленный тарелками и тарелочками. Геля, похоже, опустошила оба холодильника. «И черт с ней, с фигурой этой! Один раз живем», — лихо сказала Гелька. «Ты что, опять соскочила?» — Кира с подозрением глянула на подругу. «Опять? Ладно, потом сброшу», — виновато отозвалась та, пряча глаза. Похудание было неисчерпаемой темой. Геля и Кира — барышни невысокие, с аппетитными округлостями, по нынешним худосочным стандартам именовались склонными к полноте. Подруги постоянно держали руку на пульсе. Выискивали новые диеты, упражнения, средства для похудания, читали статьи модных авторов и авторитетных диетологов. Хотя, если честно, все рекомендации можно было свести к емкой фразе Майи Плисецкой «не жрать». А вот как раз вкусно поесть обе любили. Последние две недели Гелька сидела на диете по группе крови и благополучно забросила ее, как выяснилось. Кира старалась не есть после шести и исключить сладкое, и то, и другое сегодня тоже отменялось. На кухню выкатился улыбающийся Ковалев. Они с Сашей были ровесниками, обоим по 33. Но Сережа выглядел намного старше из-за внушительной лысины и объемного брюшка. «Трудовая мозоль, натертая о край стола», — любил пошутить он. «Привет, Кирюха. Я на балконе возился, не слышал, как ты пришла». «Привет». «Вот он, худенький мой», — вскинула половник Гелька. «Везет мужикам, да, Кир? Ешь сколько хочешь. И так хорош». «И ты хороша, мам! Просто красотка!» Еще шире улыбнулся Ковалев. «Красотка! А сами на тощих моделек пялитесь!» Гелька подбоченилась и вытаращила глаза в притворном гневе. «Кто пялится? Я?» Это была вопиющая несправедливость. Серега не замечал никого, кроме жены. Смуглая, черноглазая, похожая на цыганку, Геля покорила его на всю жизнь. Он глядел на нее теми же влюбленными глазами, что и 10 лет назад. «Хочу и буду есть. Потолстею так потолстею», — гнула свое Гелька. «Не на фигурах женитесь, а на человеке». Человек Гелька явно мучилась совестью за сорванную кровную диету. Кира усмехнулась. «Борька, иди ужинать», — рявкнула подруга. «Я его уже позвал», — заметил Сережа, усаживаясь за стол. «Уроки доделает и придет». «Уроки он доделает. Скажи уж, очередной уровень пройдет». На кухне появился Борька. «Я не играл». Не слишком убедительно запротестовал он. «Я математику делал». «Верю всякому зверю, а тебе ежу. Погожу», — проворчала Гелька. «Все в сборе. Можем приступать». Поужинали славно, болтали, смеялись, перепробовали все Гелькины шедевры. Коты вертелись под ногами, хрустели и возились возле своих мисок. Потом мужчины разошлись по комнатам, а Кира с Гелей мыли посуду и разговаривали по душам. Опомнилась Кира, когда на часах было уже почти 9. «Время-то!» — я побежала, а то завтра не встану. Геля знала, что ночевать подруга не останется. Кира не любила спать в чужой кровати. Не засыпала, и все тут. «Такси вызвать? Вызови». Пока Гелька звонила, Кира красила губы. Машина подъехала быстро, и она вышла в прихожую, стала надевать куртку. Неожиданно спросила: «Слушай, ты замечала у Сашки на лице родинку?» «Родинку?» — Геля нахмурилась, припоминая. «Да вроде не помню никакой родинки. А ты почему спрашиваешь?» «Так, неважно». Гельке она могла рассказать все, но тут вроде и говорить было нечего. Кира застегнула молнию на сапогах и принялась озираться в поисках сумки. «Подожди-ка, тут у меня фотка ваша висит». Геля показала рукой на фотографию, магнитик на втором холодильнике. «Мелковато, конечно, но видно». Она принялась разглядывать изображение. Кира тоже вытянула шею. Родинки не было. «А почему ты все-таки...» — начала была Гелька, но Кира перебила. «Забудь. Такси сейчас без меня уедет. Серега, Борь, я побежала!» — крикнула она вглубь квартиры. «Пока, теть Кира!» — рассеянно отозвался из-за компьютера Борька. Серега ничего не ответил, он, судя по всему, был в ванной. Подруги расцеловались на прощание, Кира бегом помчалась вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки. «Перезвони, когда ехала!» — крикнула вдогонку Геля. «Ладно». Доехала она нормально и сразу позвонила, как обещала. А еще позвонил из поезда Саша, и они пару минут поболтали. Засыпала Кира при желтоватом свете ночника. Оставаясь одна, никак не могла заставить себя ложиться в темноте. Оживали все детские страхи, и это была еще одна причина ненавидеть Сашкины командировки.